Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов 3 минуты. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня, как и всегда по средам, мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи звучит так. Современная российская техника. Или можно ее перефразировать, современная ли современная российская военная техника? Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, тему нашей сегодняшней программы. Вот сегодняшний разговор о современности современной россиянской техники можно начать вообще разговор, вообще этот весь начинать с того, что со средства такого, без которого на сегодняшний день не обходится ни одна уважающая себя армия в мире. Вот, называется это средство технической разведки. Вот, одним из средств технической разведки, очень популярным и зарекомендовавшим себя очень хорошо на сегодняшний день, являются беспилотные летательные аппараты. Вот, и все, весь наш сегодняшний разговор можно как раз вот с этого и начинать. Вот. Для того, чтобы это все дело прочесть и разобраться, что такое, как это все это дело происходит в россияне, для этого не нужно обладать никакими, я подчеркиваю это, никакой секретной информации это не представляет. Любой желающий это может прочитать в свободном доступе интернета. Мало того, то, что это написано, с фамилиями написано, это написано с названиями КБ и прочее, это пишет центральная, я подчеркиваю это, армейская газета. То есть это не пишут какие-то там непонятные деятели, которые не уважают, например, россияне там, или еще кто-то. Это пишет центральная армейская газета. Вот, любой желающий это дело может найти, набирает в Гугле. Вот, спокойно, или там в Яндексе, в Рамблере, кому что там нравится, набирает слепой дозор и выходит самое первое из поисковике, появляется статья газеты «Красная» от 1 августа 2009 года, вот, про то, что такое россиянские средства технической разведки. Вот. Здесь я позволю себе сделать несколько маленьких цитат, которые имеются в этой статье, чтобы... так сказать, прояснить эту вещь. Вот, идет диалог между двумя товарищами. Первый – это вновь назначенный командующий ВДВ Шаманов, вот, и представитель КБ. Идет разговор. Вот, и вот спрашивается вопрос у Шаманова, задает конструктору, для чего предназначен комплекс, который называется «Кипчак». И конструктор отвечает, комплекс предназначен для корректировки огня артиллерии и ракетных войск. Его составит 4 машины и 6 беспилотников. Дальность разведки до 40 километров. Вот. Идет ответ, уточнение Шаманов. Очень удивительно, чтобы ваш комплекс не попал в зону поражения ствольной артиллерии противника, его надо отодвинуть на 15-20 километров от переднего края, что ограничивает его дальность 20 километрами. Получается, что ракетными войсками здесь и не пахнет. Вот. Это раз. Следующее идет замечание. Проблемным выглядит использование «Кипчака» для корректировки стрельбы артиллерии. Во-первых, из-за плохой воздушной устойчивости 50-килограммового беспилотника его нестабилизированная, жестко закрепленная видеокамера с так называемой строчной разверсткой выдает смазанное изображение. Самолет, оказывается, качается в воздухе, и, о чудо, формирующую картинку строчки идут в кривь и в кость. Очень удивительно. Поэтому не всегда поймешь, что же это объект в кадре. Плюс запоздание, с которым такая камера формирует картинку. Словом, по принципу работы в режиме реального времени, Кипчак подошел бы не для корректировки огня артиллерии, а скорее для доразведки площадных целей РСЗО. И вот здесь вступается в деятельность некий Николай Чистяков. Вот, вообще непонятная личность, кто он такой. Вот. Но он проясняет картину, и он отвечает. А он и создавался под эту задачу. То есть изначально, мы выясняем, Кипчак – это вовсе не какой-то разведывательный комплекс, а это вообще комплекс, который изначально создавался для доразведки площадных целей РСЗО. Вот. И тут вообще полностью все проясняется. Что же это за такая вещь? И получается, что оказывается, что тактико-техническое задание в рамках научно-исследовательской работы было написано ГРАУ, задано еще в 1990 году. Замысел был следующий. Сделать некий самолет или там некий какой-то объект для доразведки целей РСЗО «Смерч». Вот. Конкурс этот выиграла разработка конструктора из Казани Валерия Побежимова, разместившего в снаряде установки, которая называется «Смерч», 300-миллиметровый беспилотник, который летал полчаса и передавал изображение в режиме реального времени. Вот, это была одноразовая вещь. Вот, мы могли с этого помощью, ну, по замыслу конструктора, могли доразведать все, что куда мы там собираемся пулять, и пренаблюдать после этого результаты стрельбы. В комплексе входила одна единственная машина, вот, и, соответственно, особых денег там особо ничего не затрачивалось. Все было легко, понятно и просто. Вот. Конкурс этот вот весь вообще полностью и тема научно-исследовательская завершилась в 96-м году. Вот. Показали представителям ГРАУ экспериментальный образец. Всем это ужасно понравилось. Вот. И здесь в дело вступают какие-то темные силы. Вот. Темные силы, вот, скорее всего, они вообще непонятно откуда появляются, потому что сама эта газета не знает, вот, она здесь вот пишет, что после этого почему-то, вот, то, что все понравилось, почему-то передалось в конструкторское бюро «Луч». Вот, некое КБ, неизвестное, вот, «Луч», за два года мелкими, но верными шагами меняет тактико-техническое задание, вот, и, соответственно, если поменялось ТТЗ, тактико-техническое задание, то меняется суть проекта. Многоразовый беспилотник вместо снаряда становится, то есть у нас был изначально одноразовый аппарат, теперь у нас стал многоразовый. Вместо одной машины стало 4, и вместо того, что он стоил 1000 рублей, теперь это начинает средство стоить 300 миллионов. Вот. Но это все еще, в принципе, только, вот понимаете, как можно сказать, только затравка к тому, что будет написано дальше. Вот в центральной, я подчеркиваю, армейской газете. И здесь не просто, это не, нет никакой ни фантазии, ни фэнтези, это совершенно спокойно написано в центральной армейской газете. Вот. Но вместо заказа на опытно-конструкторскую работу, вот, что ее передают. И вот дальше что получается? А в качестве самолета используется, нужно же где-то самолет брать, да? Берется студентов МАИ авиамодель для распыления над сельхозугодьями полезных личинок. Вот вам и беспилотник Кипчак. Вот. То есть изначально мы не создавали для его, для того, чтобы можно было его использовать в разведывательных целях. Отнюдь. Это сельскохозяйственный самолет. Вот. Точно в таком же уровне и духе, почему бы нельзя было использовать самолет Ан-2, например. Он тоже многоцелевого предназначения. Вот. Можно использовать для выброски десанта. Вот. Можно использовать для того, чтобы разбрасывать всевозможные, распылять жидкости. Вот. Ну, у нас же тоже в Советском Союзе, да и в россияне сейчас очень любят перековывать мечи на орала. Вот одна из, так сказать, предложений того, что было. Значит, что касается у нас дальше нашего разговора. Сергей, я вас перебью. Я хотел бы сказать нашим слушателям, что они могут видеть фотографии в фотоленте на первой странице, если они ее обновят. Первая фотография, там будут комментарии. Значит, первая фотография — пусковая установка БПЛА «Кипчак». И дальше мы пойдем рассматривать каждую фотографию одна за другой. Так, продолжаем, да? Да. Следующая у нас фотография, получается, это броневик ВКР «Рысь». Ну, это вот это новейшая машина, которая, ну, которая на сегодняшний день у многих людей на слуху. Откуда она появилась и в честь чего? Ну, никому не секрет, не удивительно, что в России, ну, в российской, в советской армии, в нынешней россиянской, использовался в качестве внедорожника легкового автомобиль марки УАЗ. Вот. Ну и как бы для того, чтобы данное ведомство под названием Министерство обороны наконец-то могло ездить в более комфортных условиях и при этом, ну, как бы использовать все-таки иномарку. Потому что, ну, не может же постоянно Министерство обороны, начальники кататься, например, на «Мерседесах». Ну, во-первых, вопросов много. Во-вторых, ну, «Мерседес» даже в бронированном варианте — это все-таки легковой автомобиль. Но никак не, его невозможно использовать, например, как транспортное средство. Вот. Поэтому решили совместить приятное с полезным. Вот, приятная в каком отношении? Ну, мягкая подвеска, вот, иномарка, вот. И одновременно сделать еще так, чтобы, типа, показать быдлу, что это все-таки боевая машина. И все прекрасно знают, что это боевая машина, она будет использоваться не в боевых возможностях, а для того, чтобы возить задницу какого-нибудь чиновника от Министерства обороны в мирное время. Вот для этих целей и был закуплен так называемая машина под названием ИВЭКа. Вообще, эти ИВЭКи, если еще кто-то там, у кого-то какие-то сомнения по поводу возникают ее возможностей, то в Броницах есть автомобильный институт автомобильной техники, научно-исследовательский институт вот, автомобильной техники. В 2009 году специально по заказу Министерства обороны на территории этого полигона были проведены сравнительные испытания автомобилей марки ИВЭКа, американский Хамви, захваченные трофеями в 2008 году, автомобиля отечественного производства «Тигр» и автомобиля «Урал». Эти четыре автомобиля стартовали с одинаковых возможностей. То есть снег по пояс, зима, вот, была дана отмашка, после чего было выявлено возможности автомобилей. Первое место, как это ни удивительно, занял автомобиль марки «Тигр», который умудрился разогнаться по снежной целине со скоростью до 45 км в час и оказался безусловным фаворитом, преодолев полное расстояние всего лишь за 45 секунд. На втором месте оказался опять автомобиль отечественного производства под названием «Урал». Вот. Он более тяжелый по весу, менее, так скажем, скоростной. Ну, а «Урал» тихим сапом, медленно, но верно, в течение полутора минут разогнался до скорости 25 км в час, и преодолеваемый участок тоже преодолел без каких-то особых затруднений. Автомобили иностранного производства, такие как «Ивэка», которая проехала ровно 5 метров и дальше отказалась что-либо делать, и «Хамви», которая проехала 15 метров, ну, дальше, как говорится, в конкурсе выбыли. И число лидеров. Сняли с дистанции. Да, сами себя сняли с дистанции. Да. После этого результаты были доложены, естественно, нашему величайшему главнокомандующему из всех министров обороны Ленмебель Гурторгу, который приказал все это дело забыть. Вот, и, собственно говоря, было сказано, что решение уже принято. То есть, зачем нужны нам институты автомобильные, где людям ставят задачу, тоже непонятно. То есть, делайте, не делайте, все равно решение мы приняли. Хорошее ли, плохое ли, мы приняли решение. Так что здесь одновременно можно сразу сказать, что следующая фотография, на которой изображен автомобиль «Тигр», это единственное то, что более-менее существует на сегодняшний день в российской армии. Однако, это не является российской техникой. Здесь опять можно напомнить господам, всем тем защитникам российского режима, так называемые, которые с пеной у рта доказывают о том, что эта техника находится на вооружении, что она ужасно современная. Мы это все прекрасно знаем, что она современная, что она вот, поступает туда-то и сюда-то. Но это советская машина. Эта машина была заказана советской армией. И первые опытные образцы ее были советские, а далеко не российские. И, кстати, все 90-е годы эту машину точно так же показывали. Но, однако, этот автомобиль «Тигр», от него Министерство обороны все 90-е годы и начало 2000-х годов, вплоть до 2008 года, всяческими мерами открещивалось. И все разговоры о том, что нам нужен «Тигр», пошли только после того, когда закончились события в Южной Осетии. Вот и все. Это... Ждали, что производство этих «Тигров» умрет за это время, а тут пришлось возродить срочно. Ну, здесь, наверное, скорее всего, больше касается горьковчан, которые делают на Нижнем Новгороде, это автомобиль производится на газе. Вот, скорее всего, это, наверное, только заслуга этого коллектива, который занимался его выпуском. Вот. Больше по-другому ничего не видно. Ну, машина действительно достойная, но это не российская машина. Можно что угодно говорить и как угодно там доказывать. Эта машина не принадлежит россияне, это советская машина. И занимались ее изначально, проектировали и полностью ее... Да и доводят ее сейчас до ума те, которые люди, не знаю, не получали образование в россияне. Сергей, следующий у нас это БТР-80. Да, БТР-80 это машина, вот, тоже, которая на сегодняшний день стоит на вооружении российской армии. Машина марки БТР-80 является продолжением развития отечественных бронетранспортеров, которые преемственность берет от машины, которая называется БТР-70. Вот если разобраться с тем, что было с этим БТРом, то с маркой 80-ки, естественно, это является машина, которая якобы получила свое продолжение после того, когда советская армия вела боевые действия в Афганистане. Ну, в некоторой степени действительно это так, потому что от 70-го БТРа там действительно разительные отличия. Вот, это и дизельный двигатель, который, ну, соответственно, менее прихотливый, чем карбюраторный. Вот. В остальном же отличие обыкновенный человек вряд ли их обнаружит, военный человек там, да не каждый найдет эти отличия. Вот. Вообще, по натовским всем классификациям, наш БТР 80-й, он по сути, по своей, БТРом не является. Вот. Почему он не является? Это вовсе не мое умозаключение. Впервые об этом вообще разговор зашел о том, что у нас на вооружении России, россиянской армии, нету БТРа, еще начинал в бытность журнала «Солдат удачи». Это были года 2004. И далеко не один человек это говорил на страницах этого журнала. Это высказывало очень много людей, которые в силу специфики своей службы, а также участия в боевых действиях обращали на него, вынуждены были использовать его. И они тогда уже, эти люди, говорили о том, что это колесное БМП в чистом виде. Потому что в названии слова «бронетранспортер», если мы послушаем внимательно и разберем это слово, используется слово «транспортер», то есть транспортное средство, по сути. Что такое бронетранспортер? Это транспортное средство доставки пехотинца к поле боя. Это не средство поддержки непосредственное. Непосредственное средство поддержки – это или БМП, или БМД. Боевая машина десанта, она так и называется. Боевая машина пехоты, она так и называется. Это средство непосредственной поддержки. БТР, бронетранспортер, это средство доставки пехотинца, бойца, к полю боя. Не более того. Потому что, как и 5000 лет назад, боец воюет на своих двоих ногах. Вот. И транспортного средства доставки именно к полю боя, на том, чтобы человек ехал под броней, а не на броне, у нас нет. Потому что у нас на сегодняшний день, как и 20 лет назад, ездят на броне, но не под броней. Потому что ездить на броне у нас чревато. Вот. В россияне очень сильно утверждают о том, что модернизация одной из БТРов, так называемых 80-х, является БТР с 30-миллиметровым автоматом. Это 2,72, и БТР называется БТР-82. Вот. В 90-х, в начале 90-х, это 93-й, 90-й год, я, в принципе, не удивлюсь, если это является точно таким же развитием бронетранспортера 80-ки, является советская разработка. Вот. Называлась БТР-80А. Вот. На сегодняшний день эта машина называется БТР-82А. Вот. В чем там ее великая прелесть, этой машины, не знаю. Ну, убрали КПВТ, поставили вынесенную за корпус башни 30-миллиметровую пушку, автоматическую 2,72, спаленный с ней 7,62 пулемет. Ну, на этом все, собственно говоря, закончилось. Это ужасно красивая техника, только для того, чтобы принимать участие как раз на выставках в Тагиле. И, соответственно, продолжением логического совершенства, ну, так скажем, модельного ряда автомобилей, бронетранспортеров отечественных семейства 80 является так называемый БТР-90, вот, который тоже там на фотографиях у нас выложен, можно на него внимательно посмотреть. Ужасно интересная машина, которая на сегодняшний день ни в одном экземпляре, вообще ни в одном экземпляре на вооружении российской армии нет. Вот. По самым скромным сведениям, вот, которые идут из кулуаров Министерства обороны, вот, выяснено, но это его, к сожалению, в открытом доступе интернета этой информации нет, но народ, а у нас народ ужасно любит это дело обсуждать, говорит о том, что средняя статистическая стоимость БТР-90 составляет $23 миллиона. Что там в нем такого? Никто не знает. Но может быть, рублей, и точно долларов, или рублей. 23 миллиона долларов. Вот. Сделан он всего лишь в количестве 2 экземпляров. Ну, на сегодняшний день еще сказали, что 3. Вот. 1 экземпляр выставлен для всеобщего обозрения в бронетанковом музее на Кубинке. 2 разноцветных экземпляра периодически катают то на один Тагил, то какой-нибудь там другой, там, в Абу-Даби. Вот. В Абу-Даби, как правило, ездит такой коричневато-пустынной оттенки. Вот. А в Тагил ездит камуфлированный. Вот. Там все ходят, там смотрят на них, так удивляются, такая прям лапонька такая стоит, восьмиколесная, вот. Ну и последняя модернизация этого так называемого БТРа, это башню от БМД 4 установили на этот БТР 90, и получилось вообще непонятно что. Вот, потому что любой желающий, если на него посмотрит, то почему-то сразу же приходят такие ассоциации с детским лего-конструктором. Вот. Причем почему-то даже авторы всего выложенного материала интернетного почему-то отказываются даже сообщить высоту этого чудо-бронеобъекта. Вот. Если же просто внимательно посмотреть на представленную фотографию, вот, то почему-то сразу же сравнивается она... Вот хочется рядом посмотреть, какова же будет высота основного среднего танка, который тоже ужасно современный, называется он Т-90С. Вот. И я нисколько не удивлюсь, если этот чисто такой россиянский образец техники, ну, непонятного симбиоза вообще, вот, чего, кого и самое главное для чего, вот, будет не просто выше, а, ну, на несколько десятков сантиметров будет выше. Вот. Для чего этот тогда образец будет использоваться? Ну, тоже под таким хорошим знаком вопроса. Вот, теперь конкретно переходим к танку под названием Т-90. Вот, что такое Т-90? Вот, это любой человек может выяснить точно так же в свободном доступе. Что такое Т-90? Т-90 это симбиоз из двух советских танков. База гусеничной шасси это база танка Т-72, и башня это взята от танка, который называется Т-80. Вот. Получился танк под названием Т-90. Вот, собственно, на этом можно о танке и об этом остановиться. Ну, хотя, конечно, здесь можно еще, конечно, добавить, что это летающий танк называется. Ну, от танка вообще полеты не требуются особые. Вот. Точно такое же упражнение под названием «Прыжок с трамплина» и с нажатием кнопки «Огонь» может произвести вообще совершенно любой танк, не только Т-90С. Точно так же, например, можно в интернете найти стреляющий танк «Кришки», вот, который был вывезен под наименованием «Трактор» из Америки, и съемка 1933 года. Он тоже самое делает, причем перепрыгивает еще огромную лужу с водой, вот, не в пример танку Т-90. Что там следующее по фотографии? ВМПТ-терминатор. Ага, ВМПТ-терминатор. Это замечательнейшая машина. Вот, к величайшему сожалению, вот нам о ней, ну, может быть, даже радости, вот постоянно об этом чуде россиянской военной мысли рассказывают. Вообще, складывается такое впечатление, что у нас либо конструкторы не понимают того, что они делают, либо генералы, которые заказывают все это дело, тоже... как бы живут на Марсе. Вот здесь можно вопрос мне задать, ну что, типа, почему я такой недовольный? Да я, в принципе-то, довольный, но просто дело все в том, что этот терминатор, который, по сути-то, по своей вовсе и не терминатор. Не терминатор, вот, его как бы время с паровозом уже давно ушли, потому что машина эта была актуальна, очень была актуальна, ну, где-то в середине 60-х годов прошлого века. Почему? Потому что тогда еще планировались, как-то осуществлялись, производились какие-то некие механизированные боевые действия механизированных соединений, бригад, дивизий, такие массовые вылазки, они производились. Вот, как правило, на Ближнем Востоке. Вот. И вот в результате всех вот этих вот волшебных действий как раз и нужна была вот такая подобная машина. Вот. На сегодняшний день, ну, я не знаю, ни одна себя уважающая страна в мире, она вообще не планирует ничего подобного, широкомасштабного применения механизированных соединений. Вот. Ну, можно, конечно, сказать, что ну как же так, а Ирак, а как же в Ираке? Там же массовое применение было. Ну, конечно, было массовое применение, но только там... мягко говоря, грубо выражаясь, и американцы вот, не применяли и не рискнули применять. Вот. И у них их, кстати, и нет, этих БМПТ, они в них не нуждаются. Вот. Ну, точно так же и непонятно ее, ну, примут ее на вооружение в российской армии. Ну и что от этого, от чего она, на что она повлияет, что она изменит? Ровным счетом ничего. Ну, к сожалению, к величайшему, на дворе не 60-е годы прошлого века. Вот, и выкатывать ее, ну, для нее просто не найдутся целей. А если что-то и начнется, то найдется что-нибудь другое, которое ужасно будет простое и дешевое. И на этом терминатор прекратит свое существование. Следующая вот у нас фотография, это выставка в Нижнем Тагиле. Да-да-да-да. Там стоит три... А это вот как раз вот они и есть, вот эти вот три образца. Видать, их делает одно конструкторское бюро и один завод. Вот мы пойдем справа налево, вот как положено, справа налево по рубежам. Значит, все три объекта стоят к нам, ну, с тыла, будем так говорить. С тыльной части мы на них смотрим. С правой стороны стоит знаменитый терминатор, посередке находится Т-90, и слева от него находится боевая ремонтно-эвакуационная машина. Вот из всего представленного образцов, более-менее, то, что реально необходимо на вооружении, это является боевая ремонтно-эвакуационная машина. Вот с этим образцом можно как-то согласиться. Хотя, ну, я не знаю, если ее сравнить, внешний вид этой боевой ремонтно-эвакуационной машины, то почему-то она ужасно очень мне напоминает БРЭМ-88 натовскую. Вот, на базе ихнего танка М48 Паттон. Ну, можно, конечно, я, конечно, могу что-то преувеличивать, но что-то больно уж, что-то похожее. Ну, наверняка, видать, ну, не нашлось ничего лучше для подражания. Ну, может быть, дань моде, так скажем. Ну, в любом случае, БРЭМ нужен. БРЭМ – это неплохая машина. К сожалению, на вооружении российской армии этих машин действительно мало, а в том варианте, в который представляется на выставке в Тагиле, она еще и бронированная, неплохо. Вот. Но это тоже, опять, это образец еще не принятый на вооружение. Вот. И говорить о том или ином образце вооружения и техники следует вообще после какого-то боевого применения. Вот. Ну, когда мы дождемся этого, непонятно. Вот. А выводы все можно сделать только после этого. Пока на сегодняшний день вот этот весь модельный ряд ужасно гламурный. Вот. Они все, как мы видим, все одного цвета. Только вот с бочками на Т-90. Здесь несколько, конечно, несколько вопросов, но ладно, не будем придираться. Следующая у нас фотография – это М100С. Обычно ее на Первом канале пиарят так. Ни у М100С, ни у Блока Пантеры нет аналогов в мире. Ну, конечно, нет аналогов, потому что эти аналоги, к сожалению, они никому не нужны. Что такое 2 из 19 или самоходка под названием М100С? Эта самоходка советской армии была принята на вооружение в 1989 году. Вот. Это ужасно сырая самоходка. То есть ее принимали тогда, когда советская армия уже практически заканчивала свое существование. И ей никто не занимался толком. Вот. По всему тому, что имеется наработки в войсках, эта машина имеет больше недостатков вообще, чем того чего-то положительного. Ни один участник боевых действий ничего хорошего об этой машине не скажет. Там, где ее не было, этого отсутствия никто не замечал. Там, где она была, ну, она себя не проявила никак. Потому что основную массу все равно выполняли самоходки старого класса и предназначения. А сравнивать ее с какими-то другими образцами, вот, ну, если ее сравнивать, например, как не имеющую аналога, ну, не имеющая аналога в чем? Вот, ее попытались один раз, в начале 90-х годов, выставить в имеющийся класс самоходных артиллерийских установок третьего поколения. Ну, и на этом, собственно говоря, впали в некое отчаяние. Впали почему? Впали потому, что, собственно говоря, в россияне никогда вообще особо не занимались артиллерией. Я просто напомню, что товарищ под фамилией Хрущев, который являлся троцкистом, он в 60-е годы полностью уничтожил такую науку, которая называлась баллистика. Вот. Артиллерия, она очень сильно связана вообще с баллистикой. В частности, это два элемента баллистики. Это внутренние и внешние. Вот. Тех специалистов, которые до этого были в 50-е, в 40-е, все наработки, они были уничтожены. Все, что потом принималось на вооружение самоходки, они принимались не благодаря чему-то, а вопреки. Вот. При наличии самого прекраснейшего, самого толковейшего, самого грамотнейшего автомата, который называется автомат Калашникова, при наличии прекраснейших танков, при наличии волшебнейших космических кораблей, Советский Союз при этом умудрялся находиться на уровне развития артиллерии на уровне 1900-х годов. Вот. Он постоянно топтался на этом уровне, что-то там принималось, что-то там что-то делалось. Вот. Ну, мы, конечно, сравним ее. Конечно, естественно, безусловно, мы сравним 2 из 19. С чем ее можно сравнить? Ну, почему и вот, она не имеет аналога? Она имеет аналог. Этот аналог называется М109А6. Американская самоходка под названием «Паладин». Если мы возьмем за основу «Паладин» и посмотрим через его призму на 2 из 19, мы увидим, что это практически одно и то же. Только М109А6 была принята намного раньше, чем 2С19. Вот и все. И на этом все, собственно, сравнение закончилось. То есть была сделана некая форма стремления к тому, у американцев же появилась самоходка с длинной пушкой. Ну а почему у нас нет? Нам тоже надо срочно заиметь самоходку с длинной пушкой. Вот и заимели под названием 2С19. Все, на этом все, собственно говоря, закончивается. Все сравнения. А если ее сравнивать с действительно современной, с действительно настоящей самоходной артиллерийской установкой, то, собственно говоря, сравнивать-то нечего получается. Но все прекрасно знают, это ни для кого не секрет, что реально путевая самоходка, которая на сегодняшний день реально не имеет аналога, это называется самоходная бронированная установка «Панцерхаубица 2000», которая стоит на вооружении армии Бундесвера. Ну давайте сравним эту самоходку с нашей 2С19. Ну и все сравнения заканчиваются, потому что достаточно просто это все прочитать в свободном доступе интернета. Что здесь самое главное? Да здесь все очень просто, на самом деле, все очень просто. Самоходка под названием «Панцерхаубица 2000» в течение 30 секунд занимает огневую позицию, в течение 1 минуты производит 9 выстрелов и в течение следующих 30 секунд покидает огневую позицию. Все это мы делаем в течение в общей сложности 2 минут. Просто в цифры вдумайтесь. Вы представляете, что мы вообще, с чем мы сравниваем? Кого? В течение 2 минут самоходка занимает и оставляет огневую, при этом производит 9 выстрелов. И что, можно сказать о том, что наша 2С19 тоже способна на это? Да у нас ни одна самоходка на это не способна вообще. Даже если мы посадим мега-толковейший экипаж, который будет мега-подготовленный, он все равно этого не сделает. Что у нас ни одна самоходка для этого не предназначалась никогда. У нас об этом никто никогда не думал. Что у нас, кто-то из генералов знает, что такое модульные модульные заряды и как они комплектуются. И автоматы заряжания у нас в самоходках стоят? Нет. У нас автоматы заряжания стоят в танках. На самоходке их никто никогда не ставил, потому что об этом никто никогда не думал. Они никому не были нужны. Вот и все сравнения абсолютно на этом закончились. Зато, у нас совсем недавно, даже можно назвать этого величайшего артиллерийского деятеля, это генерал-полковник Зарицкий, в бытность начальника артиллерии всея Руси, до августовских событий 2008 года, очень сильно разрабатывал тему двухствольной самоходной артиллерийской установки. Никто не ослышался, я абсолютно не говорю какую-то секретную информацию, не выкладываю. Это есть свободного, называется коалиция СВ. Любой человек может ее набрать в интернете и посмотреть, как она выглядит. Двухствольная самоходная артиллерийская установка, которая кроме смеха вообще, извините, ничего не вызывает. Вот сколько я не пробовал с людьми разговаривать на эту тему, когда показываешь человеку это чудо науки и техники россиянской, первое, что происходит, это у людей вызывает смех, правильно? Причем второе, что вызывает вопрос сразу же. Причем люди говорят, наверное, говорят, человек, который ее делал, который над ней думал, он является охотником. Вообще, почему? Ну, потому что, говорит, заметна привязка к двухстволкам Бакфлинт, 12-го калибра, как правило. И этот охотник решил это перенести на более мощные вещи, чем 12-й калибр, сделать из этого самоходную артиллерийскую установку. Ужасно все это дело очень красиво выглядит, но здесь как всегда, эта тема не обошел стороной, не обошел ребята из интернета. Правильно, если создать прецедент со строительством двухствольной самоходной установки, то почему российские генералы одновременно не могут подумать о шестиствольной, например? А если есть шестиствольная самоходка, то получается, что нет предела совершенству. Вот есть фотографии 15-ствольной. Если у нас генералы мечтают о повышении скорострельности, вы представляете, самоходка с 15 стволами, то мы не просто обгоним каких-то там пиндосов с их М109А6 или, например, неких немцев с их самоходной бронированной гаубицей 2000 года образца. Понимаете? У нас будет 15-ствольная самоходка ездить. Это чудо вообще. Дрожите, страны НАТО, елки зеленые. А далее можно вообще там подумать, например, о 45-ствольной, тоже нормально. Очень многие ветераны войны в Афганистане, они могут подтвердить о том, что на огневой позиции, как правило, орудия стояли как ежики в разные стороны. А почему бы в таком варианте не сделать? Представляете, одна самоходка заменяет сразу целый дивизион. Нормально. Мы не просто поэтому по огневой мощи кого-то обгоним, мы вообще на порядок вперед уйдем вообще. С 1900 года сразу же на 1000 лет вперед стартанем. Ну, главное, да, чтобы башню не отнесло, когда будет первый выстрел. Да. Здесь почему-то сразу приходит это вот все, как раз из области комедии приходит. Наверняка конструкторы и те, кто делал задание на это все это дело, потому что конструктор сам по себе не просто это уверен в этом, а это все прекрасно знают. Никогда ничего не будет делать, не имея тактико-технического задания. Значит, ему кто-то давал такое задание. Получается тогда, что, одну башню сорвало-то, это же не линкор, понимаете? Это на линкоре военные моряки могут, шестиствольные артиллерийские установки поставить, 15-ствольные, 45. Это им можно на этом думать. У них есть где это ставить, А здесь, если одну башню сорвет, то второй не останется от них. Сергей, скажите, когда два дула, там надо рассчитывать траекторию для каждого дула отдельно, или оно не влияет? Так мало того, что это не влияет, это как раз очень сильно влияет. Здесь, если внимательно почитать все эти разработки и замыслы, их мы вряд ли можно таким словом назвать. Замысел. Это, скорее всего, умысел. Тех, кто распиливал все это дело, то по ихним смелым, мы подчеркиваем это дело, смелым замыслом, умыслом в скобочках, то один ствол стреляет на одну дальность, а второй ствол стреляет на другую. Но при этом всем, если внимательно почитать статью в интернете, эти два снаряда почему-то попадают в одну воронку. Это ужасно все очень интересно, но мало понятно. Я не знаю, может быть, какие-то пропеллеры какие-то вставляли в снаряд, еще что-то. Но, как правило, все-таки это все на уровне смелой фэнтези, потому что, дальше, как я понял, макетов дело не пошло. Потому что генералишку под названием Зарицкого сняли с должности в 2008 году, сразу по окончанию августовских событий. И после этого кануло в лету и коалиция СВ. Хотя могу я и ошибаться, я ничего не утверждаю. Может быть, и на сегодняшний день где-то в кулуарах идут смелые разработки, еще более, наверное, современные самоходки. Это все при наличии того происходит, понимаете? О том, с чего мы начинали. С чего мы начинали? Мы начинали с беспилотного летательного аппарата со средства разведки, понимаете? Все вот эти страны нормальные, они уже давно по поводу средств поражения и их глобальной актуальности, они уже практически успокоились. Ни американцы, ни немцы, они уже толком все это дело только просто модернизируют, доводят это все это дело до уровня современного дня. Это неудивительно, потому что то, что закладывал конструктор в самоходке, этот потенциал, он действительно очень большой и очень емкий. И что может меняться? Меняться может только внутренняя начинка, то есть содержание. Может поменяться прицельный комплекс, может поменяться двигатель, может поменяться пулеметная установка, может поменяться тип затвора, могут поменяться автоматы заряжания, могут подниматься броневая защита экипажа на самоходке. Может поменяться, в конце концов, количество членов экипажа. Но внешне на суть происходящего процесса это не повлияет никак. У нас же все время идут некие крайности. Но при этом, при всем, в НАТО уже давно идет, и они давно думают над тем, что называется средства разведки. Средства разведки развиваются, и они идут семимильными шагами. Артиллерия без средств разведки – это ни о чем вообще. А основное предназначение артиллерии – это поддержка пехоты. А как она может поддерживать, если она не знает, куда она, собственно говоря, лупит? Она этого сделать не сможет. Поэтому для этого нужны средства разведки. Средства разведки идут и развиваются. У нас все выглядит диаметрально противоположным. Мы развиваем средства поражения. Причем непонятные. Причем двухствольные. Для чего неизвестно. Кого они будут поддерживать – непонятно. Как они куда будут стрелять – тоже неясно. Это все было бы очень и очень хорошо выглядело, если бы, например, был бы на вооружении какой-то прекрасный беспилотный летательный аппарат. Понимаете? И под него бы мы начали бы создавать или модернизировать ту же 2С-19. Но этого нет. 2 из 19 она стреляет по площадям, как и любая другая самоходная тисковая установка российской армии. То есть от уровня Второй мировой войны никакой разницы нет. Абсолютно никакой. Куда она стреляет? Бог весть. Попали ли мы, не попали. Если даже Кипчак, самолет создавался не для того, то есть сам вот в самом начале разобрались мы, что само тактико-техническое задание на Кипчак не предназначалось для корректирования артиллерии. Это средство для доразведки района. И туда попали ли мы вообще или нет? Это неудивительно. Потому что я напомню, что дальность стрельбы РСЗО «Смерч» до 70 километров. Мы не просто не увидим разрывов. Извините меня, мы даже не услышим, где они произошли. Можно, конечно... Слышно только, когда боеприпасы взрывают. Да. Можно, конечно, производить все это дело по опросу мирного населения, как это приблизительно происходило в августовских событиях 2008 года. Вот. Ну и, знаете, в результате этого и сняли начальника артиллерии всея Руси. Понимаете? Наверное, в результате всего этого, каких-то там, а не каких-то там, как нам кто-то может сказать, там, подковерных интриг. Но не надо было интрижку с беспилотным летательным аппаратом мудить. Глядишь бы, все нормально было. Сергей, следующая у нас фотография, это Хризантема С и аналог американский Джавелин 3. Да, значит, вот Хризантема С это тоже не является россиянской разработкой. Вот, все деятели, защитники россиянской техники говорят о том, что это самоходная ПТРК не имеет аналогов в мире. Ну, естественно, он не имеет аналогов, потому что он точно так же, как и 2 из 19, никому не нужен. Вот, этот аналог. Почему, я объясняю. Потому что ПТРК в том виде, в который принимается на вооружение и который стоит на сегодняшний день на вооружении нормальных всех стран, уважающих себя и, прежде всего, свою армию, это переносные ПТРК. Вот с чем можно сравнить над этот вот Хризантему С? Ее можно сравнить... Сергей, простите, да, а вы могли бы расшифровать, что значит ПТРК? ПТРК это, извините, да, это противотанковый ракетный комплекс. Это не просто противотанковая управляемая ракета или просто противотанковый управляемый снаряд. Вот. Это противотанковый ракетный комплекс, который не просто уже является чем-то, а это комплекс. То есть это и средства разведки, и поражение в одном флаконе. Причем на сегодняшний день о ПТРК уже говорят о поколении, которое называется «выстрелил и забыл». То есть оно не управляется не по проводам, не по радио. Оно управляется не в полуавтоматическом режиме, а управляется в автоматическом режиме. Человек не участвует в наведении ракеты на цель. Ракета сама это дело делает. Вот. И на сегодняшний день ПТРК «Хризантема» не является средством поколения «выстрелил и забыл». Я просто напомню всем защитникам этого ПТРК, что когда оно принималось на вооружение, вот, оно не выполнило свое тактико-техническое задание. Его приняли только благодаря тому, что за этим средством кто-то очень сильно стоял и хотел его принятие на вооружение. А в автоматическом режиме эта ракета не работает. Сколько ее не делали, сколько ее не пытались сделать, она не работает. И она не работает по сей день. Мало того, тактико-техническое задание на Хризантему было написано не в самоходном варианте, а оно писалось в переносном. Это должен быть переносной противотанковый ракетный комплекс. Количество в расчете людей должно быть 2-3. Вот. И если мы изначально вернемся к тому, а что же получилось в конце, то в конце получилось именно то, что принято на вооружение у американцев в НАТО. Называется это ПТРК «Джавелин». По-русски это «Дротик». Получается, что кто-то, когда-то, кому-то и где-то это ТТЗ приобрел, либо купил, либо продал. И после этого это то, что было за границей, сделали. А наше направление, как всегда, поехало, ну, мягко говоря, не в ту степь. Вот и этот самоходный аналог, он, конечно, не имеет никому в мире, потому что он никому не нужен, этот аналог. Вот и не более того. Зачем вам нужен этот самоходный ПТРК? Он нигде себя не проявил, абсолютно, нигде не показал. Покупать его никто не покупает, потому что он никому не нужен. Точно так же он не нужен и в российской армии. Дойдет дело до боевого применения, его будут материть, точно так же, как матерят 2 из 19. На этом его применение закончится. Вот, собственно говоря, и все. Сергей, последняя фотография, после которой мы перейдем к вопросам, это БРМ-80. БРМ-80 это машина, которая называется боевая ремонтная эвакуационная машина. Эта машина, я уже говорил, она нужна. Это единственная машина, которая на сегодняшний день, ну не единственная, конечно, вот, нужна техника. Вот, вот. Но это единственная машина, которая, ну вот, из того класса модельного, который мы на сегодняшней бронетанковой технике рассматривали, которая действительно нужна. Потому что это еще опять уходит своими корнями во Вторую мировую войну. И конкретно мы опять подойдем к немцам. Вот как это вот не нравится кому-то из слушателей или там еще кому-то, они говорят о том, что почему мы все время все уходим до немцев. Ну, вы же опять приходится все это дело делать. Потому что первая боевая ремонтно-эвакуационная машина появилась опять в Германии. Вот. Это потому что просто экономически выгодный расчет. Потому что если танк даже его подбили, то же не обязательно его бросить в центре композиции, поля боя. Ну, можно эвакуировать. Ну, можно эвакуировать по-разному. Можно эвакуировать его таким же танком, как это у нас все время делалось. Но танк не предназначен для эвакуации других танков. Хотя он это делать может, безусловно. Но для этого вполне спокойно и грамотно можно сделать машину заранее, которая так и будет называться боевая ремонтно-эвакуационная машина. Кстати, по классу ее можно сделать не только для эвакуации, например, танков. Она может любую другую технику эвакуировать, соответственно, в ремонтные учреждения. Эта машина реально, она нужна. Вот. Но опять вопрос все упирается, а сколько их, этих БТР Брэма-80 принято? И я не слышал о том, чтобы танкисты с гордостью говорили о том, что в каждом танковом батальоне имеется хотя бы 3 Брэма. Нет. Те Брэмы, которые стоят на вооружении, эти Брэмы советской армии. Где-то они по ряду характеристик их можно называть. Но это опять, это устаревшая техника. Это устаревшая техника, а нового этого ничего нет. То, что это принимается под наименованием 80, это Брэм-80, не значит, что он принят на вооружение. Это опытный образец, который мы еще посмотрим, когда будет приниматься на вооружение. Но машина в целом неплохая. Точно так же, как и Тигр, она, безусловно, нужна. Спасибо большое, Сергей. Вот перейдем мы к вопросам. Теперь первый вопрос от Александра. Добрый вечер, Сергей. Несколько дней назад на телеканале РЕН-ТВ в новостях показывали видео с места учений. Там офицер с гордостью показал бойца агрегат размером с первый мобильный телефон и сказал, что это система передачи голосовых, текстовых и графических сообщений с поля боя при помощи системы Wi-Fi. Ведущий достал из кармана мобильник в 5 раз по размерам меньше и сказал: «Такой же?» На что офицер сказал: «Да, но влагозащищенные и пылезащищенные». Я тут же вспомнил ваш рассказ о том, как генерал спросит, выдержит ли испытуемый аппарат наезд на танк. Видно, офицер явно поскромничал. Современная российская техника не только не влагозащитная и пылезащитная, она и не выдерживает наезд танка. Здравствуйте, Александр. Я с вами абсолютно согласен. И вот в подтверждение всего того, что вы говорите, могу еще рассказать одну историю. В 1995 году в одном из артиллерийских училищ, празднующих свой юбилей, прибыла делегация из США. Абсолютно все было подготовлено для встречи. Ну, не учли одного маленького момента. Американские артиллеристы изъявили желание посетить так называемый малый артиллерийский полигон. Это такая вещь, которая используется артиллеристами для учебных стрельб в мирное время. И своими собственными глазами посмотреть на это чудо техники. Вот. Ну, естественно, сказано, сделано. Какие проблемы? Но все было вроде бы подготовлено. Но единственный момент, что во время подготовки к встрече прапорщику, начальнику лаборатории, приказано было все лишнее убрать. Вот, дословно было сказано: с глаз долой и сердце вон. На что он задал вопрос: а куда прикажете убрать сварочный аппарат? Ну, куда хочешь, туда и убирай. Ну, и прапорщик не нашел ничего лучше. Он выбрал, ну, по логике вещей, самый маленький класс вот у полигона. И в центре непосредственно класса выставил этот агрегат. Вот. Ну, и вот стечение обстоятельств привело к тому, что американцы почему-то изъявили желание именно в этот класс зайти. Ну, никто не знает почему, но почему-то они с чувством выполненного долга, когда зашли на мап, они зашли именно туда. Вот. Им все рассказывали, все показывали. Вот. И потом, когда генерал, который проводил с ними, ну, это вот показ, весь этот, он у них через переводчика спрашивает: какие есть вопросы? У американцев вопрос, естественно, возник, потому что через переводчика ответили: вот, объясните, пожалуйста, а что это вот за прибор у вас? Вот здесь мы рядом с ним стоим, в центре композиции, который под брезентом. Он, наверное, очень секретный. Вот. На что ответили: это ужасно секретный прибор. Это один из серверов нашего компьютера. Он предназначен для моделирования учебного процесса, потому что необходимо постоянно моделировать различные ситуации общевойскового боя Ну вот, а также проводить все это дело в динамике. Вот, понимаете? А американцы удовлетворенные ушли. Вот. А героя прапорщика вспоминали как легенду в этом артиллерийском училище даже после его увольнения. Человек уже на пенсии, понимаете? А все равно вспоминают. Вот. Ну, вспоминали очень долго. Вот. А серверов для моделирования боя в учебном процессе как не было, так и нет. А для большинства современных генералов слова Wi-Fi звучат скорее как матерные. Вот. Не более благозвучные. Потому о них и вспомнили. А вот в следующий раз скажут, что все это дело называется handmade. Вот. Не потому, что это действительно будет ручная работа, а потому, что это просто так звучит складно. Сегодня Wi-Fi, завтра handmade. Вот. А завтра вот, может наступить в результате всего этого Wi-Fi. Вот. Ну и единственное, тут можно добавить только то, что Wi-Fi наезд танка вряд ли выдержит. Вот. А в остальном, Александр, я с вами абсолютно согласен. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Славы. Зачем Бундесвер покупает ПМ? На кой он им? Я не знаю, что такое ПМ, расшифруйте, если вы знаете. Да, пистолет Макарова, Слава, не уважают в одной единственной стране. К величайшему сожалению, это происходит не в Гондурасе, вот отнюдь. Но страна близкая вообще по уровню развития к Гондурасу. Вот. И не потому, что этот пистолет Макарова плох, а потому, что тупо не умеют им пользоваться. Вот, собственно, и все. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Ивана. Здравствуйте, Сергей. Мне друг однокашник в этом году дембельнулся, служил в Белостокской бригаде морской пехоты РФ и хвалил стоящие на вооружении БТР-80, что для пехоты они удобнее, чем БМП или БМД. По крайней мере, не прыгаешь на сиденье на каждой кочке. Единственное, что при погрузке они залазили в него задом, иначе потом он говорил, что с вещмешком внутри не развернешься. Хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу этой техники, насколько она соответствует требованиям времени. Ну, можно ответить, насколько боеготовным можно назвать то, что было раньше морской пехотой СССР и РФ сейчас? Здравствуйте, Иван. Вот я вам на ваш вопрос отвечу, что по вашей ссылке я проходил, смотрел вот то, что там выложено. Значит, по поводу БТР-80, ну, повторяться особо мы не будем. Естественно, если его сравнивать с такими машинами, как БМП и БМД, это ужасно. А вот более, конечно, комфортабельная машина. Единственное, момент только тот, что времени его, мягко говоря, закончилось. Можно было бы уже принимать на вооружение и думать о какой-то другой машине. Но у нас, к сожалению, об этом никто никогда не думает. Тем более, никто никогда не думал, как боец будет за него входить, задом или передом, вот, и как он будет внутри с вещмешком разворачиваться. Вот. Именно поэтому этот БТР-80, вот человек сам и написал про него. Это вот самое главное, то, что его касается. Ну, а теперь представьте, как все это дело будет происходить в бою. А в бою, Иван, кроме всего прочего, бывает неразбериха, а может быть еще и паника. Вот и вот теперь представьте, как это все будет действовать в сочетании. Очень будет гламурно весьма и очень интересно. Теперь по поводу того, что вы говорите, по поводу того, что сравнивать боевые возможности и боеготовность морской пехоты СССР и нынешней россиянской. Ну, это совершенно, я думаю, даже сравнивать нечего, потому что вы выложили у себя фотографии в альбоме, и на первых самых фотографиях это катер, который называется на воздушной подушке, которая называется «Зубр». Вот. В россиянской армии этих «Зубров» насчитывается ровно 2 штуки. Находятся они на вооружении именно вот этой Белостокской бригады. Вот. Если вы наберете в интернете катер «Зубр» и посмотрите, ну это может сделать любой желающий, сколько же их было в советской армии, то в принципе можно несколько впасть в отчаяние, Иван. Потому что на вооружении россиянской армии их 2, а зато 4 были проданы вот Греции. Еще, да. Вот, и еще мы сейчас планируем продажу определенного модельного ряда товарищам китайцам. Вот. Так что, ну, о чем здесь сравнивать? Это сравнивать нечего и не о чем. Вот, это, ну, кого сравнивать-то? И что сравнивать? Если бы это, ну, как-то к этому делу что-то делалось в россияне, то еще можно было бы что-то говорить, а, ну, к величайшему сожалению, даже ни одного БДК пока еще не принято на вооружение россияне. Все разработки, это все разработки советские, вот, и поэтому все, что сейчас есть в россияне, это все потенциал Советского Союза, все, что было заложено на этом потенциале, до сих пор выезжают. Хотя пытаются там что-то сказать, что это наше. Но ничего нашего нет. Вот все как бы вот так. Да, и, кстати, проект этот называется 12-322 или Зубр. Этот корабль принимался на вооружение в 1986 году. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос от Максима. Здравствуйте, Сергей. А вас беспокоит из Азова. Есть такой город в Ростовской области. Недавно к нам в день города притащили большой десантный корабль «Азов». Притащили, потому что мелководье. В порту выстроилась очередь походить по палубе, поглазеть молодые матросы. Офицеры с гордостью рассказывали и показывали желающим, что это что-то. При этом говорили, что боевая мощь БТК «Азов» ух, а что в случае войны он весь флот Черноморский даст такого жару супостату. Я же спросил одного матросика, какой мощи он вещает после истории с Курском. Он говорил, что с Курском, мол, история мутная и много версий гуляет. Я же ему напомнил, что Курск был торпедирован американской субмариной. Но мне показалось, что матрос, да и весь экипаж в курсе. Бравые моряки добросовестно вешали лапшу горожанам. Азовские лохи уходили домой пить пиво, счастливые и умиленные, что броня крепкая, танки наши быстрые. В свою очередь, думаю, что БДК «Азов» плавающее ведро. С уважением, Максим. Здравствуйте, Максим. Вы совершенно... Могу вас сказать, что вы совершенно не расстраивались, потому что все, что вы написали, является абсолютной правдой. Вот. БДК «Азов» – это проект советский, большого десантного корабля. Делался он в Польше, в Гданьске, вот, в бытности Варшавского договора. Это проект 60-х годов. Заказывал его знаменитый адмирал Горшков. Вот. Название «Азов» БДК получил в 2000 году, после того, как с вооружения был снят большой противолодочный корабль Черноморского флота одноименного названия «Азов». После этого БДК-54 переименовали в БДК «Азов». Вот. Ну, от перестановки слагаемых сумма не поменялась. На вооружении этого «Азова» «Уха», вот, или «Иуха», вот, можно так назвать, один 76-миллиметровый автомат, вот, два 30-миллиметровых и еще реактивная система залпового огня на базе установки «Град». Ну и что здесь такого ухистого, вот, можно здесь услышать? Ну, собственно говоря, ничего. Как для чего он предназначался? Это не боевой корабль. Ну да, он имеет средства защиты, но это не боевой корабль. Это транспортный корабль. Это, по сути, что такое БДК? Чтобы было ясное и четкое понимание, что такое БДК. По сути, это большой паром. Обыкновенный военный паром для перевозки техники, людей. Не более того. БДК проекта, который мы говорим, который 774-й, ну это океанский проект. Да, никто и не спорит с этим. Но это проект советской армии. Это не россиянский корабль. Хотя он и служит, вот, в современной россиянской армии. Но его ресурс, любая вещь имеет определенный ресурс. Он исчерпывается. Чем его будут заменять? Мистралями? Ну, посмотрим, как будет мистралям все это дело заменено. Очень интересно. Дай бог, чтобы до этого не дошло. Следующий вопрос у нас от Виталия. Здравствуйте. А действительно, что есть действительно современное, стоящее на вооружении полка и бригады? Как человека фамилия? Точнее, это как зовут имя, человека? Виталий. Виталий. Что стоит на вооружении современного? На вооружении россиянской армии стоит форма одежды. Вот, форма одежды – это Digital Research. Вот, и еще парадная форма, а-ля Юдашкин. Все, больше ничего. То есть, главная форма, содержание нулевое. Все, я ответил на вопрос. Спасибо большое, Сергей. Следующий вопрос от Павла. Здравствуйте, Сергей. На одном авиафоруме читал, что россиянский самолет пятого поколения, оказывается, не может выдержать крейсерскую скорость из-за сильнейшей вибрации в просчете в конструкции. Есть ли у вас информация по этому вопросу? Здравствуйте, Сергей. Конечно, у нас... Павел. Павел, извините, пожалуйста. Конечно, у нас есть информация по самолетам российским пятого поколения. Все его прекрасно знают. Этот самолет называется «Беркут». Вот, его очень долго пиарили на всевозможных МАКСах, но в последнее время от этого отказались. Именно потому, о чем вы, собственно говоря, и написали. О том, что самолет, мягко говоря, грубо выражаясь, не совсем как бы того. Вот. Ну, как бы, может быть, и летит, но как бы не совсем с заявленной скоростью. И, мягко говоря, летчики побаиваются. Вот. Ну, поэтому его и не пускают. Вот, а зачем его выкатывать, если в него денег вбухано столько, что, собственно говоря, он выехать и продемонстрировать ничего не может. Я напомню вам, что этот «Беркут» первый раз был продемонстрирован на МАКСах в 2002 году. Да. Это вот все как раз и идет о том, о чем мы говорим, о современности. Вот она, современная россиянская разработка. Сделали внешнее что-то там, летающий автохлам, вот, который тогда еще не летал на крейсерских скоростях. Ну, пролететь, сделать два круга, вот там нашли человека, дали ему после этого героя россияне. Ну, это действительно подвиг настоящий. Это не просто, да. Я думаю, вряд ли бы кто-то согласился там из летчиков просто так лететь на такой машине. Ну, за это можно дать героя россияне, я согласен. Вот. Это не даже поболее, наверное, событие, чем выход в околоземное пространство. Ну, вот, пролететь на там, непонятном самолете. Даже два круга по коробочке. Вот. Ну а потом, видать, уже начали, когда там далее там все это дело делать, то впали немножко в отчаяние. Ну, тут неудивительно, потому что и специалистов уже давно нет, вот их никто не готовит, мало того. Ну а в-третьем, если посмотреть по тем же самым авиационным форумам интернета, то можно совершенно спокойно увидеть, что аналог Беркута почему-то уже совершенно спокойно летает в Китае. Причем, если вы его будете сравнивать, ну почему-то он до миллиметра ужасно похож вот, на то, что летало в 2002 году. Ну, делайте выводы. Видать, он перелетел всем семейством в Китай. Вот. Там птенцы, видать, завелись, которые подросли и теперь уже создают конкуренцию. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. И последний вопрос. А ваши прогнозы, когда будет объявлено о полном распуске армии, как несоответствующей современным требованиям и заменой ее на войска НАТО? Ну, мои прогнозы по этому поводу, Алик, они вас мягко утешат. Вот. Я думаю, что такого не будет никогда. Вот. Почему? Вот. Ну, потому что, во-первых, вы зря надеетесь на это. Вот. В-третьих, никогда войска НАТО сюда, даже если их очень сильно позовут, они не зайдут. Я уже объяснял вам, и не только вам, и в предыдущих передачах объяснял, что те люди, которые на это надеются, они совершенно напрасно это делают. Вот. Они могут приглашать, могут заявлять, могут нагонять жуть, но НАТО на это не пойдет никогда, Алик. По одной простой причине. Потому что территория россияне, к величайшему прискорбию, я вам напомню, составляет 1/6 часть суши. Имея на вооружении 22 дивизии, которые, в принципе, ну, мягко говоря, не совсем укомплектованы, а вот контролировать такую территорию невозможно, в принципе, такими силами и средствами. Ради сравнения, уважаемый Алик, почитайте материалы Второй мировой войны. Сколько у немцев на Восточном фронте в годы Великой Отечественной войны было личного состава, сколько было задействовано дивизий, техники и прочего, и авиации в том числе. И сделайте соответствующие выводы, что контролировалось немцами и на какой уровень. Понимаете? Вот. На сегодняшний день ни одна страна в НАТО таким количеством не похвастается. Так что бы они будут контролировать? На сегодняшний день Афганистан не контролируется натовцами. При наличии контингента, который в 1.5 раза превышает наличие контингента советской армии. И уже никто не говорит о том, что натовские войска на сегодняшний день, и пиндосовские в частности, находятся уже вот очень скоро, они с 1 октября сего года, это уже ровно 10 лет они там находятся. Ровно 10 лет. И ничего особого там не произошло, величайших каких-то мега-событий. Ничего не сдвинулось абсолютно. Ничего не изменилось вот, абсолютно. И здесь рассуждать о том, что они будут распущены, но они уже сами себя распустили. Вот, неужто вы не понимаете, Алекс, что армия, которая не в состоянии, в которой... Ну вот вы сами подумайте, чтобы в армии Бундесвера, понимаете, вот артиллеристам Бундесвера, да, которые на сегодняшний день имеются там, какой-то непонятный НИИ или какой-то непонятный начальник артиллерийский выкатил бы двухствольную самоходку. Ну вы просто вот сами призадумайтесь, чтобы это произошло в нормальной стране. И что бы произошло бы после этого? Ну я вам просто напомню, Алик, о том, что совсем недавно, в 2010 году, в Бундесвере произошло определенное событие. Их произошло два этих события. Первое, некий канцлер, который имеется на сегодняшний день, заявила о том, что она собирается из Бундесвера изъять пулеметы под названием НГ-3, вот, и попытались заменить машину, которую у нас все население знает прекрасно, Мерседес Гелендваген, это официальная машина, которая стоит в разведывательных подразделениях Бундесвера, на Volkswagen Touareg, аналог военной этой машины. Ну и что вы думаете из этого произошло, Олег? А я вам отвечаю, что произошло. Генерал Бундесвера, который отвечает за взаимодействие с канцлером, и который работает с министрами. Он снял погоны на совещании. И после этого он сказал, вы можете дальше здесь делать что угодно. Ауфидерзейн, майна кляйна, ауфидерзейн. Олег, это поступок был настоящего генерала, которому действительно честь и хвала. Но, к величайшему сожалению, этот человек живет в Германии. И ну, вот вам ответ, что произошло в нормальной армии. Вот что произошло. А на сегодняшний день у нас нет армии, Алик. Она уже сама себя давно распустила. То, что имеется, это не армия. Это есть некий сброд непонятных людей, которые не знают или не хотят знать, что такое техника, что такое средства связи, что такое Wi-Fi и что такое хендмейд. Вот и все. И поэтому они что-то там вложкаются. Вот. При этом даже принимают на вооружение некие средства под названием «Пурга». Вот. Радиоэлектронное подавление. Да, да, да. Радиоэлектронного подавления, да. Хорошо не «Пурген». Поэтому если тот, кто очень усиленно ждет входа сюда неких подразделений, он это делает совершенно напрасно. Он может ждать это сколько угодно долго, но вряд ли дождется. Спасибо большое, Сергей, за сегодняшнее интервью, за ваши комментарии. Спасибо нашим слушателям. Всего доброго. До свидания. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Моя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.